Глава 14. Я открыл глаза. Белые стены, потолок. Больница? Меня накрыло легкое чувство дежавю. Я чуть повернул голову и увидел медсестру, спавшую рядом на стуле. Нестерпимо хотелось пить. Ноги горели огнем. Непривычное ощущение. Я уже и забыл, что ноги тоже могут болеть. Стоп! А почему я вообще здесь? Мы же вроде с Миями на прогулку собирались. И тут меня молнией пронзило воспоминание об аварии. «Миями, что с ней?» Я рывком сел и попытался соскочить с кровати, но ноги предательски подкосились, и я с грохотом рухнул на пол. От шума медсестра проснулась и тут же подскочила ко мне, помогая встать. Дверь в палату открылась, и внутрь вошел мама Русан. «Ну ты даешь, Синдзи! Проснуться не успела, а уже встать пытаешься. Ты слишком много хочешь от своих ног!» С усмешкой произнес он, помогая медсестре перебазировать меня обратно на кровать. «Что с Миями?» Не поддался я на его беззаботный тон. Он помрачнел. «Тебе сейчас нельзя волноваться, Син». «Вот и не бесите меня, что с ней?» Требовательно уставился я на него. «Она...» Нерешительно начал он. «Жива». «Но...» Не отступал я. «Но в очень плохом состоянии», вздохнул он. «Множественные переломы. Про ушибы и ссадины вообще молчу». И опять замялся он. «Парализованной конечности». «Твою мать!» — не сдержался я. «Что, прости?» — не понял он. И я, осознав, что произнес это по-русски, тут же поправился. «Плохо все говорю. А что с Гансом?» «Мертв», — выдохнул доктор и с тревогой посмотрел, как я отреагирую. Я молчал. Лишь где-то внутри меня разгоралось пламя ярости. «Сука! Кто-то за это ответит. Обещаю. Нет, клянусь. Я, кажется, догадываюсь, кто. Слишком это получилось символично. Слишком. Дядя, видать, все никак не угомонится. Придется мне помочь его успокоить. Я едва сдерживал свое бешенство. Зубы сжались так, что казалось, что еще чуть-чуть, и они начнут крошиться. Руки судорожно сжались в кулаки, до крови впиваясь ногтями в кожу. Вдруг непонятно откуда взявшийся порыв ветра взлохматил мне волосы. Что за... Я оглянулся. Окно закрыто, дверь тоже. Что это было? Откуда сквозняк? Ярость медленно отступала. Я хочу ее увидеть. «Нельзя!» — с сожалением покачал головой мама Русан и, увидев, что я вскинулся, собираясь возразить, тут же поправился. «Пока нельзя! Она спит! Не надо ее беспокоить! Пусть отдыхает!» «Хорошо!» Не стал я с ним спорить. «Тогда объясните мне пока, что происходит с моими ногами? То вдруг ожили вчера, я даже смог ходить, хоть и с трудом. Сегодня опять не слушаются. Тут все просто и одновременно сложно!» «Как бы тебе объяснить попроще?» — задумался доктор. «Я не буду вдаваться в медицинские тонкости и злоупотреблять терминами. Скажу проще. Твоя парализация была вызвана психологическим фактором — стрессом. Стресс же ее и снял. Ты оказался почти в той же ситуации, когда была вызвана парализация, и сильнейшее эмоциональное потрясение убрало ее у тебя». «Но ходить, конечно, ты сразу не смог бы. Мышцы атрофированы и требуют длительного восстановления. То, что ты все же смог сделать несколько шагов, я не могу объяснить ничем иным, как всплеском адреналина. Под адреналином человеческое тело способно на удивительные вещи, но сейчас тебя ждет процесс длительного восстановления». «Как-то так, мой друг», — пожал он плечами. «Ясно». Я откинулся на подушку. «Значит, будем восстанавливаться». «Там, кстати, к тебе пришли. Мужчина. Говорит, он твой начальник охраны. Пустить?» Уже выходя, вспомнил доктор. «Да, конечно, пусть проходит». Доктор вышел, и через пару минут зашел Таракара. Он огляделся, придвинул к кровати стул и сел. «Привет, Синдзи. Как ты?» «Здравствуйте, Тара. Спасибо, уже лучше. Вы что-то можете рассказать про нападение? Вы же не сомневаетесь, что это была не случайность?» «Таких случайностей не бывает», — согласился он со мной. «Но порадовать тебя, к сожалению, ничем не могу. Водитель мертв. Мои люди обрабатывают сейчас его окружение, пытаясь зацепиться хоть за что-то, но пока безуспешно. Единственная зацепка — это что он оставил неожиданно большое наследство своей семье. Учитывая, что он был далеко не богатым человеком, выглядит это весьма странно. Мы пытаемся выяснить, когда и откуда к нему пришли насчет деньги, но пока неудачно. Банки очень бережно хранят тайны вкладов. Может, у полиции потом получится. Будем ждать результатов расследования. Хотя понятно, что и это нам, скорее всего, ничего не даст. Заказчики обычно хорошо страхуются в подобных случаях, создавая целую цепочку трансферов через подставных лиц. Но попытаться все же надо. «Надо», — согласился я с ним. «Хотя и понятно, что это наверняка мой дядя. Тварь». «Вероятнее всего, так и есть. И еще. Со мной связался твой дед, Акира Куросава, и сообщил, что он не имеет никакого отношения к этому нападению. Заметь, не клан не имеет к этому никакого отношения, а он не имеет. Мне кажется, это весьма показательный момент». Также он просит встречи с тобой, естественно, официальный, гарантирует твою безопасность. «Это еще зачем?» — недовольно проворчал я, предчувствуя какой-то подвох. «Говорит, что у него есть для тебя важная информация. Мне кажется, имеет смысл его выслушать». «Ну хорошо», — сдался я. «Пусть подъезжает завтра сюда, здесь и поговорим. Ну или пусть ждет, пока меня выпишут». «Принято». Таракара встал и потянулся. «И последнее. Сделка по дому завершена, можно переезжать». «Отлично. Займись, пожалуйста, переездом. Я хочу отсюда уже сразу туда перебраться». «И да», — спохватился я, — «мне очень жаль, что Ганс погиб. Он спас меня. Если бы не он... У него есть семья?» «Да», — коротко ответил Тара. «Жена и дочь. Я сейчас как раз к ним собираюсь. Даже не представляю, что им сказать». «Ксо!» — выругался я. «Дочь. Черт. Чувство вины еще сильнее стало жечь меня. От осознания того, что по моей вине ребенок лишился отца, меня поглотило чувство вины, и опять начало разгораться пламя бешенства». «Не вини себя», — правильно понял мои терзания начальник охраны. «Такова его работа — рисковать своей жизнью. Ты не виноват. Не ты сидел за рулем того грузовика, и не ты был заказчиком всего этого. Тут нет твоей вины». «Спасибо. И передай им, что их муж и отец погиб как герои. Я знаю, что деньгами никак не компенсировать потерю любимого человека, но все же хочу поддержать их материально, и пусть знают, что я всегда буду готов им помочь, если им потребуется помощь». «Хорошо, передам. Выздоравливай, Синди». И он вышел из палаты, а я опять устало откинулся на подушку. «Спать». Но тут дверь опять открылась, и в палату заглянул Мамору-сан. «Если ты еще хочешь увидеть подругу, то сейчас самое время». Она проснулась. «Привет, Миями». Я проехал в коляске в палату и остановился возле ее кровати. Зрелище, конечно, было жутковатое. Вся в бинтах, лицо один сплошной синяк и кровоподтек. «Не смотри», — простонала она и попыталась здоровой рукой натянуть одеяло на голову. Вторая рука была сломана. «Все хорошо», — попытался успокоить ее. «Поверь, твой внешний вид никак не может повлиять на мое отношение к тебе. Да и пройдет все это. И вообще, ты зачем со мной возилась? Я же кричал, бегите, ведь все могли погибнуть». «Совсем дурак, что ли?» Тут же вспыхнула она, отвлекшись от своего вида. «Как я тебя могла бросить? Как мне потом было бы жить с этим, если бы ты погиб? Ты не подумал, идиот?» «Извини», — примиряюще поднял я руки вверх, — «и... спасибо тебе. Если бы не вы с Гансом, я бы, наверное, погиб. И теперь Ганс погиб, а ты стала инвалидом. Мне жаль». «Мне тоже жаль, что Ганс погиб», — тихо промолвила Мияме. «Ну а ноги? Ничего. Живут же люди и так. Ты же вон вообще, кажется, не заморачиваешься по этому поводу. Проживу. Единственное, меня ж теперь никто замуж не возьмет». Полушутя, полувсерьез протянула она. «Я возьму». Раздался вдруг чей-то голос в палате. Я аж оглянулся глянуть, кто это тут объявился, и только никого не увидев, понял, что это я сказал. «Что?» — сиреной взвыла подруга. «А ну, повтори, что ты сказал». «Я говорю, что возьмусь за это неблагодарное дело и найду тебе мужа!» — пафосно провозгласил я, начиная потихоньку отъезжать от кровати. Такой возбужденный я ее еще не видел. «Слышь, ты кого это там найти мне собрался, гаденыш? А ну стой!» «Не-не, я жить хочу!» — пробормотал я, продолжая отъезжать. «Подожди, Син, не уезжай!» — вдруг тихо произнесла она. «Спасибо, что заботишься обо мне и пытаешься подбодрить. Все хорошо? Мне уже лучше? Да и не нужен мне муж, это я так!» «Вообще-то я серьезно!» — бухнул я, бросаясь в бездну неизвестности. «Я давно хотел тебе сказать, что ты мне нравишься. Выходи за меня замуж!» Все же выдавил я из себя. «С ума сойти!» — вдруг расхохоталась она. «Мне потребовалось стать инвалидом, чтобы дождаться предложения. Ну и умора!» «Это нет?» — неуверенно предположил я. «Да сейчас тебе! Не дождешься! Конечно, да!» — чуть не подпрыгнула она. «А сейчас оставь меня, пожалуйста, одну. Мне срочно нужно обдумать, то есть эту новость в одиночестве. Да-да, мне определенно это надо срочно обдумать». «Да, конечно, пока», — улыбнулся я ей. «Выздоравливай скорее». «Пока, Син», — помахала она мне здоровой рукой, а потом стала нащупывать ею на тумбочке телефон. Я еще раз улыбнулся и выкатился из палаты. «Здравствуй, внук. Ты же разрешишь мне так к тебе обращаться?» Акира Куросава устало смотрел на меня, стоя возле кровати, опираясь одной рукой на спинку стула. «Так вот он какой, дед. Высокий, крепкого телосложения, с прямой, как доска, спиной. От него прям веяло духом аристократии и тысячелетней истории благородных предков. Ксу, и почему тогда я такой мелкий, с такой трудословной? Аж зависть берет». «Да, конечно. Почему бы и нет? Это же не я, а вы вычеркнули меня из своей жизни». Не удержался я от укола. «Признаю, моя вина». Он склонил голову. «Из-за пустой ссоры потерял сына, а потом и внука. Но все же я старался максимально оградить тебя от клановых интриг, и именно поэтому до сегодняшнего дня не трогал тебя. Я надеялся, что все решат, что я вычеркнул тебя из своей жизни и не будут тебя трогать, что тебе удастся жить своей жизнью. Но, как видишь, не вышло. Я не знаю, знаешь ты или нет, но мы успели помириться с твоим отцом. Я собирался взять его обратно в клан вместе с тобой и твоей мамой, но не успел. После этого я сделал вид, что ты мне не нужен, что тебе никогда не стать клановым наследником. Но, как ты понимаешь, это их не остановило». «Почему вы говорите их?» Наконец не выдержал я и решил взять быка за рога. «Вы же прекрасно знаете, что за всем этим и гибелью моих родителей, и нападением на меня стоит ваш второй сын, мой дядя. Так к чему все это? Почему вы его не остановили?» «Нет, не знаю. Лишь догадываюсь», — покачал он головой. «Нет ни одной улики, указывающей на него, лишь то, что это ему выгодно. Мы в тот раз проводили детальное расследование, и в этот раз проведем. Но я больше чем уверен, не найдем мы ничего против него. А домыслы — это лишь домыслы. Есть лишь один способ остановить все это». Он замолчал и пристально посмотрел на меня. Я заерзал, устраиваясь поудобнее на кровати, и, наконец, произнес то, чего он явно ждал. «Какой?» «На недавнем совете клана я назвал тебя своим наследником», — будничным тоном произнес он. «Видимо, это и послужило спусковым крючком». «Да уж, наверное! Я чуть благим матом не заорал на этого старого маразматика и лишь неимоверным усилием воли сдержал себя. А меня вы спросить не забыли? Да мне нахрен не сдался этот ваш клан!» «Ты ошибаешься. Лишь став главой клана, ты сможешь остановить эту возню вокруг себя. Даже если ты откажешься, Макаши не успокоится, пока не устранит тебя. Ты всегда будешь для него угрозой. Даже став главой клана, он не прекратит эти попытки». «Так ведь он не успокоится, даже если я стану главой», — не сдержался я. «Став главой, у тебя будут совсем другие возможности. И что-то сделать с тобой ему будет гораздо труднее», — спокойно продолжил он. «А я задумался. Смутная идея забрежила в моей голове. «Возможности, говоришь?» «Как я узнал, к моему огромному сожалению, пострадала твоя подруга. Соглашайся с моим предложением, и клан оплатит ее полную реабилитацию. Мы и без того хотим выплатить ей приличную компенсацию за то, что хоть и косвенно послужили причиной несчастья, случившегося с ней. Но 25 миллионов долларов — существенная сумма даже для нас. Согласись стать наследником, и мы...» «Я согласен», — оборвал я его словоблудие. «Оплатим? О как!» По-моему, мне удалось его удивить. «Конечно, оплатите. Куда ж вы денетесь? И выплатите компенсацию семье погибшего охранника». «Да, безусловно». Он недоверчиво смотрел на меня, как будто боялся, что я передумаю. «Только я ж ничего не понимаю в управлении кланом. Не боитесь в такие руки клан передавать?» Все так же сухо продолжал я. «Не страшно. Я тебя подготовлю. Лично займусь твоим обучением. Так что легкой жизни не жди». «Да как скажете!» — равнодушно отмахнулся я. «Надо учиться? Значит, будем учиться». «О как!» — еще раз удивленно крякнул он. «Тогда можно считать, что мы договорились?» «Разумеется. Когда вы объявите меня наследником и вылечите Миями?» «На следующей неделе у нас планируется большой прием. Там и объявим. Я вышлю тебе пригласительный. Сразу после объявления я лично проконтролирую выделение средств на лечение». «Хорошо, буду ждать». «Тогда я пошел?» Неуверенно спросил он, с подозрением глядя на меня, как будто ожидая какой-то подвох. «Да, всего доброго». «Пока, Синди». Он вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Пока-пока, дедуля». «Ну что ж, ты сам этого захотел. И к тому же такую шикарную возможность отомстить даешь. И нет, я не собирался играть в благородного героя, лично карающего убийцу. Ни опыта, ни возможности у меня для этого нет. Так только в кино и книгах бывает, что главный герой лично принимает карать всех направо и налево. В жизни все гораздо проще и одновременно сложнее. Казалось бы, деньги есть, чего еще? Нанял наемного убийцу, да и делов-то, но есть, как говорится, нюанс. Во-первых, так просто на наемного убийцу выйти не получится. Тут нужны определенные связи, причем такие связи, которые не сдадут тебя, когда к ним придут с вопросами. А то, что к ним придут, это 100%. Слухами-то земля полнится. Не полиция, так служба безопасности клана доберется точно. Во-вторых, это еще надо суметь организовать встречу и встретиться с наемником так, чтобы при этом не спалиться самому. А в-третьих, даже если все пройдет успешно, ты нигде не спалился, убийца выполнил свою работу, клановая служба безопасности ничего не нашла, то, зная, что у некого простолюдина был конфликт с жертвой, то есть мотив, его могут зачистить и без всяких доказательств, на всякий случай, так сказать. Да какое могут, наверняка зачистят. А вот если они в ходе расследования выйдут на наследника клана, то тут уже другая ситуация. Ничего они мне не сделают. Деду только доложат. А у того безвыходная ситуация. Я ему нужнее, чем он мне. Тем более, что один из возможных наследников мертв. Максимум будет использовать этот факт как еще один крючок для меня. А все эти крючки будут иметь значение только до момента, как я главой клана стану. Так что ждем момента объявления меня наследником и займемся, наконец, дядюшкой. Пора решать эту проблему. «Ну что, как все прошло? Успешно?» Шигуре Дорадзи зашел в кабинет Акера и устроился на кресле. «Не без сюрпризов. Но, можно сказать, успешно. Готови документы. На следующем приеме объявим», — задумчиво произнес глава клана. «Подожди, сейчас дам пару поручений и расскажу». «Тайшера ко мне срочно!» — рявкнул он в селектор. «Слушаюсь, господин», — отозвался оттуда женский голос. Через 2 минуты запыхавшийся помощник проскользнул в кабинет и склонился в поклоне. «Чем там сейчас этот засранец Макаши занимается? Глупости не наделает?» «Паникует и бесится, господин». Тайшера позволил себе слегка, одними уголками губ, улыбнуться. «Хотел в больницу людей отправить, но его отговорили от этой глупости. Слишком много там сейчас людей присматривают за Синди. Теперь он хочет затаиться и переждать. Думает, что никто не сможет связать нападение с ним. «Переждать, говоришь?» Акира задумался и достал сигару. «Тебе же нельзя!» — всполошился Шигуре. «Мне уже все можно, друг мой», — с улыбкой ответил глава и продолжил. «А что? Отличная идея. Как только объявим Синдзи наследником, пусть сразу же сваливает из страны и где-нибудь прячется под нашим присмотром». «Слушаюсь, господин. Думаешь, ему грозит опасность?» — не удержался от вопроса нотариус. «Уверен в этом», — расхохотался Акира. «Слишком уж многообещающее выражение лица было у Синдзи, и слишком он быстро согласился с моим предложением. Наверняка какую-то пакость задумал. Весь в меня». «Так, может, пусть отведет душу мальчик? Ты же сам говорил, что от Макаши надо избавляться». «Надо», — говорил, — согласился с Шигуре Акира. «Но не сейчас. Он мне еще пригодится в качестве раздражающего стимулятора для Синдзи». «А ты не боишься, что он когда-нибудь узнает, кто в действительности за всем этим стоит?» — осторожно поинтересовался нотариус. «Нет, друг мой, не боюсь. Когда он обо всем узнает, мне уже будет все равно. Ты же знаешь, все, что я делаю, на благо клана». «Знаю», — чуть слышно выдохнул тот. «Так, концы надежно спрятаны. На Макаши никто не выйдет?» — спросил Акера у помощника и затянулся сигарой. «Да, господин, все отработано на высшем уровне. Водитель не знал, кто его нанимает. Денежные переводы надежно запутаны и на подставных лиц». «А на нас? Что с деньгами для семьи погибшего охранника? Надеюсь, еще не перевели? Напомни, кстати, сколько там?» $25 миллионов, господин. И нет, не перевели. Дождемся, когда шумиха утихнет». «Это правильно. Но 25 миллионов... «Слишком дорого ты мне обходишься, внучок», — проворчал дед. «И почему такая огромная сумма? Опять кому-то на лечение?» «Совершенно верно, господин. У дочери охранника неоперабельный рак головного мозга», — отозвался помощник. «Только благодаря этому нам и удалось нанять охранника, чтобы он рискнул своей жизнью и вытолкнул коляску из-под машины. Госпожу Хинату удалось удержать от прогулки ложным сообщением от сестры, а вот госпожу Миями, к сожалению, нет». «Возможно, и к лучшему, что не удалось. Хоть и жалко девочку». Нехотя выдавил из себя глава. «Получили еще один рычаг влияния на Синдзи. Распорядись, чтоб семья этого охранника и Миями выделили по $1 миллион в качестве материальной помощи. Официально». «Слушаюсь, господин». Опять согнулся в поклоне помощник. «Все, ступай». И, обернувшись к Шигуре: «А теперь слушай, как прошла встреча».